Часть третья. Я лежал лицом к небесам, смотрел на них. «Где же я?» – послышался мой хриплый голос. Дождя не было, я мог разглядеть солнце сквозь листву деревьев. Я вернулся в свое время. Попытавшись встать, я сполна прочувствовал боль, охватившую все мое тело. Похоже, что на своих двоих домой мне уже не уйти. Нужно вызвать помощь. Я заставил свою измученную руку нашарить карман, но телефона в нем не оказалось. Затем я заметил нечто прямоугольное прямо под рукой. «Хе-хе, да вы шутите!» Рассмеялся я. Телефон сломан. Дисплей убит наверняка. Стоит только взглянуть на сам изогнутый корпус, и это сразу станет ясно. Только висюлька с демоном осталась невредимой, так что это определенно мой телефон. Я не могу вызвать помощь. Не могу двигаться, тело замерзает от влаги из прошлого. Вот оно что. Я скоро умру. Довольно странно, я не чувствую отчаяния. Все мои мысли занимала Эйна, смогла ли она попасть домой. Уверен, что да, ведь она умна не по годам. Наверняка отправится к людям и попросит помощь. Будет немного неудобно перед теми, кто попытается меня найти, но тут ничего не поделаешь. Я уже вернулся. Не было никакого долга и счастлива, но и плохой концовкой это тоже не назовешь. Я смог спасти Эйну, и мне этого достаточно. Веки сомкнулись. Когда я вновь открыл глаза, первым, что я увидел, был свет. Свет, срывающийся с ужасно низкого потолка. Комната же и вовсе вся тряслась. «Где?» «На пути в больницу», — поведал мне голос. Сердце сжалось. Это была президент. Почувствовав тепло, я осознал, что это она держит меня за руку. «Ты спасла меня? Почему?» «Тебе не стоит сейчас разговаривать». Как она и велела, я закрыл рот. Веки отяжелели, и в итоге я в очередной раз потерял сознание. Проснулся я уже в больнице, весь замотанный бинтами. Болело абсолютно все. «Шу, хвала богам!» Моя мать всмотрелась в мое лицо, после чего облегченно вздохнула. Отец стоял прямо за ней. «Хвала Минакави-сан». Поскольку говорила моя мать, мне потребовалось не так много времени, чтобы понять, о ком именно она говорит. «В каком смысле хвала?» «Минакави-сан вызвала помощь. Она спасла тебя», — сказал отец. «Похоже, она где-то узнала, что ты направляешься в то опасное место. И когда тебе долгое время не было вестей, решила, что что-то случилось. Тогда-то она тебя и нашла упавшим с утёса. И вызвала помощь». Мысленно я задался следующими вопросами. Как она узнала, что я там был? Неужели услышала от руки сэмпай или сакая? Нет, они ничего не знали. Кроме того, я не контактировал с ней. Для начала, я даже не знал ее телефона. Она солгала. Но почему? На следующий день многие пришли навестить меня. Первым пришел Сакай, он даже пропустил школу специально для этого. Какое-то время я был даже тронут его заботой, но... «Так ты свалился с горы? Каково это было? Очень больно!» Сакай перешел в режим репортера. Наполовину я был зол, на вторую же половину нашло мрачное веселье. «Естественно, больно. Расскажи мне в подробностях все, что можешь. Я напишу статью». Я немногое помню. Это было неожиданно, и я почти сразу потерял сознание. Вот засада. Что ж, рад, что ты жив. Он никогда не меняется. Следующей пришла рука сэмпай. Похоже, что она таки дождалась окончания занятий. «Шукун, ты живой?» Расплакалась она, едва меня увидев. «Извини за беспокойство». «Ничего страшного, пока ты цел. Я сейчас спрошу кое-что странное». Она вытерла слезы и посмотрела на меня серьезно. «Ты ведь не прыгал, да?» Похоже, она подумала, что я пытался убить себя. «Нет, это целиком и полностью случайность». «Я рада. Не смей думать о подобном, хорошо?» «Хорошо. Я еще не так жалок в конце-то концов». Я очень постарался улыбнуться, прикрывая свою неловкость. Вроде бы я видел Эйну. Неужели это был только сон? Если я просто свалился со склона, возможно, так и было. Но вскоре я подумал еще раз. Быть того не может. Я до сих пор чувствую ее тепло. До сих пор слышу ее голос. Ее глаза. Ее. В больницах всегда так. Думаешь о худшем. Пойду и поищу ее сразу, как меня выпишут. В следующие дни меня посетили прочие одноклассники и оставшиеся два члена клуба. Не было только одного человека – президента. А ведь именно с ней мне хотелось потолковать о многом. Может, она и правда ненавидит меня. Когда я начал так думать, она тут же и появилась на пятый день после моей госпитализации. «Президент!» – выкрикнул я радостно. «Еще бы! Я почти сдался ее увидеть». «Кто-нибудь приходил сегодня?» «Нет». «Может, кто-то собирался? Из нашего класса, например, или из твоего клуба?» «Не слышал ничего подобного. Вроде бы все уже здесь побывали». «Ясно. Тогда хорошо». «Что хорошо?» Она пододвинула табурет и села рядом с кроватью. «Я извиняюсь. Я хотела прийти раньше, но здесь постоянно кто-то был. И из-за этого я не могла бы толком с тобой поговорить. У тебя есть что спросить, верно? Литературный клуб». «Верно. Я никому не говорил, куда пойду. Ты не могла знать. Так как?» «Ты сам сказал мне 5 лет назад, помнишь? Ты звал меня, а не дождавшись, пришел сам». 5 лет назад? Звал я? Не может быть». «Верно». Она немного улыбнулась. «Я Эйна», — объявила она своим чудесным сопрано. Я лишь глядел на нее круглыми глазами, пребывая в немом шоке.